Глава 22. Любовь начинается с глаз. Пословица из интернета. «Милая», — опомнилась свекровь. Я не расслышала ее голоса в набиравшем обороте скандале. Видимо, она, как осторожная и мудрая женщина, решила позволить мужчинам выпустить пар. «Тебе нечего бояться. Поверь, здесь никто не причинит тебе зла». Переход с «вы» на «ты» был резким, но ситуативно оправданным. Мне, конечно, все равно, как ко мне обращаются фальшивые родственники. «Я не боюсь», — возразила я. «Просто не люблю крики и шум. В моей семье никто не кричит. Ну, если не считать наших с Инкой периодических выяснений отношений и ее истерик, когда она что-то хочет получить от родителей. Те, кстати, не ругаются. Незачем. Мама только посмотрит на папу, и он сразу же сдает свои позиции». А дерево подготовила на всякий случай, как запасной выход. «Дерево подготовила?» — недоуменно уточнила свекровь. «Но зачем?» Лорд нахмурился, услышав мои последние слова. Ему, в отличие от остальных, сидевших за столом, было известно, при каких условиях дриада пользуется тем или иным деревом. В принципе, эти знания не являлись таким уж большим секретом, но и добыть их было сложно. Они не выставлялись на показ. Впрочем, кто хочет, тот найдет. «Дриада переходит в дерево, когда ее жизни грозит опасность», — проинформировала я свекровь. «Любая, от смерти до сумасшествия. И остается там, пока не посчитает, что угроза устранена». «И ты собиралась перейти в это дерево? Но никакой угрозы не было!» Чуть было не всплеснула руками от расстройства свекровь. «Была. Скандалы отрицательно действуют на душу и мозг дриады». «Мальчики!» — свекровь повернулась к братьям мужа и своему сыну. «Сейчас же извинитесь перед Светланой!» Троица насупилась и действительно напомнила мне мальчишек, которые обижены несправедливым, по их мнению, наказанием. «Мы приносим свои извинения», — наконец-то выдавил из себя лорд. «Я лично клянусь, что ничего подобного больше не повторится». «Извинения приняты», — сообщила я. «Это дерево», — между тем заметил свекор. «Оно выглядит как живое». «Угу, это я перестаралась, мысленно выращивая на древесине наросты, напоминавшие лицо человека». «Издержки силы дриады», — пожала я плечами. «А что случится, если нужного дриаде дерева не окажется рядом?» — вмешался брат свекра, тот самый, что увел у лорда невесту. «Мы можем перейти в куст, но такое случается редко», — ответила я. «А если нет куста? Одна трава?» «В таких местах дриады не появляются». Дядя лорда задумчиво кивнул и прекратил расспросы. Остаток завтрака прошел спокойно. Родственники говорили ни о чем, меня не задевали и делали вид, что ничего сверхъестественного не произошло. Ну, подумаешь, дерево разрослось и заимело человеческую физиономию. Зато теперь в роду появилась дриада. Почти появилась. Но такие нюансы никого не волновали. Главное ведь что? То, что лорд тьмы станет более могущественным, чем раньше. А потом и своим сородичам поможет. Некоторым, наверное. Сразу после завтрака я вернулась в свою комнату, уселась в кресло и взяла в руки блокнот. Мне захотелось нарисовать дворец, тот самый, в котором я сейчас жила. Но не внешний вид, а что-нибудь из интерьера. Я вспомнила обстановку одной из гостиных и начала рисовать. Из-под карандаша постепенно выходили софа, два кресла, журнальный столик, небольшой диванчик. За рисованием я никогда не скучала. Наоборот. Могла с головой погрузиться в него и не услышать происходившее вокруг. Так было и на этот раз. Я настолько увлеклась созданием интерьера, что вздрогнула, услышав над ухом хмыканье. «Диван стоит у окна, а не возле двери», — сообщил мне лорд. «Вас стучать не учили?» — поинтересовалась я, заканчивая рисовать и откладывая карандаш и блокнот в сторону. «Вы моя невеста». Оригинальное объяснение. «И что теперь? У меня не может быть личного пространства? Если б я спала или в туалете сидела, вы тоже подглядывали бы? поинтересовалась я, подняв глаза на этого нахала. «Не влюблена», — последовал ответ. «А должна?» — не поняла я. «Вы от ответа не уходите. Что за привычка другое существо ни во что не ставить?» Лорд поморщился. «Сказывается кровь бога войны. Невеста должна быть тихой, скромной, послушной. Глаза от пола ей тоже желательно поднимать пореже». Мои пальцы сами слабо сложились в фигу, которую я сунула под нос лорду. Он сжал мою ладонь и тут же отдернул руку. Сработала защита, считавшая лорда чужеродным элементом, вторгнувшимся в мое личное пространство. «Знал бы, что бог войны так дочь воспитал, никогда не подписал бы те бумаги», — проворчал лорд. «Знала бы, что тут меня ожидает невоспитанный жених, его родичи и покушение на мою жизнь, точно отказалась бы появляться здесь», — парировала я. Мы раздраженно уставились друг на друга. «Какая там влюбленность! Эту самонадеянную сволочь самолично готова прикопать под первым же кустиком,